Глава 8. Эдгар Рионг. «Мне еще раз повторить вопрос, адепт Лунг?» Мой голос угрожающе спокоен. Кайден меняется на глазах, как хамелеон. Из развязного повесы превращается в благонравного пай-мальчика. Вот только Виолу отпускать не спешит. «Как я ненавижу сейчас этого мальчишку, который позволил себе дотронуться до моей истины!» Мой дракон угрожающе рычит, рвется на свободу растерзать наглеца и плевать ему, что соперник еще мальчишка и мой адепт. По каналу истинности я чувствую все, что и она с того момента, как вышла из моего кабинета. Не думала же она, что я так просто отпущу ее. Знаю, как этот подонок вел себя с девушкой, пока думал, что его никто не видит, и ему все сойдет с рук. Наблюдаю за метаморфозой Лунга и понимаю, почему ему все сходит с рук. Он действует по принципу: если голову нельзя вскружить, то ее нужно заморочить. Сейчас он пытается пустить мне пыль в глаза. «Ничего особенного, господин ректор», заявляет он тоном отличника и еще ближе притягивает девушку к себе. «Мы с новенькой знакомимся». «Ты решил поиграть со мной во взрослые игры, мальчик? Считаешь, что дорос до высшей лиги? Что ж, будем играть по-взрослому». Вокруг никого нет. Адепты еще не съехались. Учебный год начнется только через 2 дня, и никто не хочет провести их в академии, за исключением тех, кто завалил летнюю практику, как Лунг. Не боясь, что кто-то застанет меня за противоправным действием, я применяю ментальное воздействие к мальчишке. Осторожно, чтобы он не догадался, проникаю в его сознание. «Надеюсь, ваше тесное знакомство по обоюдному согласию?» Мой голос опасно похрустывает, но это не смущает наглого мальчишку, уверенного в своей безнаказанности. Демонстративно на моих глазах он проводит рукой по спине Виолы. Мои глаза наливаются кровью. Я ощущаю, как в жилах клокочет обжигающая ревность. С трудом я подавляю желание разорвать наглого мальчишку, лишь в последнюю минуту вспоминаю, что передо мной адепт. «Конечно, ректор», — обаятельно улыбается Кайден. «Первокурсница даже настаивала именно на такой форме знакомства. Вы же знаете, как я действую на неопытных первокурсниц». Я непроизвольно сжимаю кулаки, балансируя на тонкой грани. Ревность туманит разум, и боюсь, что это сейчас заметно. «Адептка Саркани. Он говорит правду?» Задаю я бессмысленный вопрос, так как знаю ответ. Я читаю эмоции Виолы и грязные мысли Лунга. «Нет, господин ректор, он меня насильно удерживает». Виола умница, не стала скрывать настоящее положение дел, как это делают все студенты, запуганные шайкой Кайдена. Я вырываю ее из объятий наглого мальчишки. Пришла пора прихлопнуть его, как надоевшее насекомое. С каким же удовольствием я это сделаю? На этот раз он нарвался не на ту девочку. «Адептка Саркани находится под моим личным покровительством, Лунг», стараясь держать себя в руках, говорю я. «Чтобы вы не смели приближаться к ней. Я ясно выражаюсь?» «Предельно, господин ректор», уверенным тоном говорит он, опустив руки в карманы брюк. Он развязно проходит мимо, подмигивая Виоле. Я читаю в его мыслях, что он так просто не спустит ей это происшествие. Гаденыш попытается отомстить. «Ну что ж, Лунг, я тоже умею играть не по правилам. И тебе это не понравится». «Виола, это опасный тип», предупреждаю я ее. «Тебе нужно продержаться всего неделю, и мы уедем на императорский отбор». Она смотрит на меня немигающим взглядом, застыв внутри. Я не понимаю, чего сейчас ожидать от нее. Виола, плача, обнимает меня за талию. Такой реакции я от нее не ожидал. Девочка гораздо тоньше и нежнее, чем хочет казаться. Я ласкаю ее волосы, шепча какие-то глупые слова, которые служат лишь фоном, чтобы нам настроиться друг на друга. Вся боль, страх и отчаяние последних часов обрушиваются на меня, как лавина. «Ты ж моя храбрая девочка», — шепчу я ей. Никого не бойся, ты под моей защитой. Никто не посмеет обидеть тебя. Ты мне веришь?» Она поднимает на меня свои невыносимо притягательные, полные слез глаза и кивает. Мне хочется догнать и убить Лунга столько раз, сколько слез она пролила из-за него. Я обхватываю ее лицо ладонями и осушаю слезы поцелуями, выпивая ее боль, принимая ее отчаяние на себя, отпуская ее страх. «Запомни, ты моя!» Рыча прорывается мой дракон. И я убью каждого, кто посмеет прикоснуться к тебе. «Не надо!» — шепчет она коралловыми пухлыми губками, созданными для поцелуев. Я не даю ей договорить, впиваясь в ее рот голодным поцелуем. Мой дракон требует немедленно утащить девочку в укромное место и сделать своей, как будто метки ему мало. Присутствие истины рядом делает моего дракона более требовательным. С каждым разом мне все труднее и труднее подавлять его. Особенно в таких ситуациях, как сейчас, когда наши желания совпадают. Виола обвивает мою шею руками, и у меня совсем сносит крышу. Я подхватываю ее и усаживаю себе на бедра. Ее глаза удивленно расширяются, когда она ощущает всю силу своей власти над моим телом. «А если нас кто-то увидит?» — обеспокоенно спрашивает она, прерывая поцелуй, а я еле сдерживаю разочарованный стон. «Какая разница, увидит или нет, когда есть дела поважнее? Увидит, значит, постерегутся гадить ей». «Плевать, разве нет?» — спрашиваю я ее, и она согласно кивает. «Через неделю тебя здесь не будет. Вернешься уже моей официальной невестой». «Так ведь преподавателям и адептам запрещено находиться в отношениях?» Дотошно пытает она меня. Моя голова сейчас забита откровенными фантазиями с участием Виолы, а не проблемами отношений внутри Академии. Неразрешимых ситуаций не бывает. Я решу и эту, только сначала нужно решить проблему повышенного влечения к девушке.